Мене пегамбарыбыздың хадисләрінде де очень много иғжас, очень много хадисов, доказывающих, что эти слова принадлежат Аллаху, которых высказал пророк. Пейгамбер мұны әйт алмаған болыр еді. Мұны кетерем бар қойбір хадистерді. Есть хадис, где пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Иза вакага таун би ардин, фала тадхулуха, ва иза кунтум фиха, фала тахруджу минха». Если вы встретились в какой-то земле с болезнью чума, если вы вне этого города, не входите. Если вы внутри этого города, не выходите. Чума болған шахарге, кірмегіз, іште болсағыз, шықмағыз. Ну, айтырыгыз, ну, конечно, нәрсе сабайынды бұл хадисым, деп. Біз мұны қазір білеміз. Когда нам открыли вирусы инфекционных болезней. Вы знаете, когда открыли вирусы? Что они передаются по воздуху. Когда открыли? Кошан ашплар галимнер, инфекционный мне был ауру, вирус, холодан шибарон, кошан ашплар. 17-18 век. До этого никто не знал, что вирусы есть и еще они передаются. Бүгінгінде де айтылар ғалимнер, пейғамбарымыздың ұртақ ғасырда айткен хадисі, ну ладно, психологически понятно, где есть болезнь, туда не иди. Но не выходить. Не входить понятно. Но запрет выйти оттуда. Это иджаз, это недосягаемость, невозможно это сказать. Это был мимана. Бу адам баласына хас мәгълүмәт түгел урта гасырда. Шакир галимнер моны испатладылар еллар үткәннән соң гына. Икенче бер хадис бар. Әйтә Расулыбыз: "Ла тақуму саату хатта ятақарабал заман". Қиямет күні келмес, вақыт тезеймейше. Не будет судного дня, пока вы не почувствуете ускорение времени. Фатакуну санату кашахр. Бір ой, бір ел, бір ой көп болыр. Почувствуйте год, как месяц. Уашахру кали джума. Бір ой, бір атна кебек болырды. Месяц будет, как неделя. Такуну джумаату кальяум. Бір атна, бір кен кебек болыр. Неделя будете чувствовать, как день. Уаякуну льяуму касаа. Бір кенегіз, бір сағат кебек болыр. День, как час. Ва такуну саату кадармату биннар. Бір сағатыгыз болыр бір мезгіл. Вы будете чувствовать час, как мгновение. Мне мисы гайтасын келе, агар да ашсағыз, 100 ел элек шыққан газеталарны. Если посмотрите газеты, которые выпускались здесь у нас, в Казани, 100 лет тому назад, вы обратите внимание на размер статей. Статьи на 2-3 полосы как минимум. Статья одна. Бір мақала. Она алпауытлар да, муллалар да, сәудегерлер да, укырға вақыт тапқанлар. У всех было время прочитать такие длинные статьи этих газетах, 100 лет тому назад. Сегодня посмотрите на размеры статьи в газетах. На первой странице, маленькими заголовки главных статей, маленькие фотографии, о ком идет речь. Времени даже нет. Человек, посмотрев на обложку газеты, сможет прочитать, уже узнать, о чем здесь написано. Вакыт юк. Юк вакыт, шабабыз. Вакыт юк, житмей. Сіздің қазір бешер томлық китап оқып, екен язырлық вақыт табалғаныңыз бар ма? Йоқ, жетмей. Міне жәмәғі, пейғамбәріміз әйткен хадис, вақыт қысыла. Потому что время подчинено Аллаху. Аллах как хочет, таки или расширяет, или сужает время и пространство. Шуңа күрә пәйғамбәрбез менә моны әйткән хадисендә җәмәгать беребез дә әйтә алмый, бу пәйғамбәр үзе уйлап тапкан дип. Нет, это невозможно человеку в средние века сказать именно такие хадисы. Я вам еще одно скажу, бу хадисне минем үзем дә тапканым әле күптән түгел. Пәйғамбәрбез әйтә: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كالأشباه رجال المياسر ينزلون على أبواب المساجد. من أمتنا شمد وقت جتر أمتنا كشلردي Жихазланған, сәфәр қылу, сәфәр қылатырған, жихазланған әйбірлерге отырып ерірлерді. Хәтті шуның біленді, мәшітлеріне де келірлерді. Жихазланған еру мәддәсе, машина, жихазланған. Суружил әлмәясир, ғалимнер әйтәләр, сәяхәт қылу үшін жихазланған әйбер. Әйтә пәйғамбәрбез, фи әхире уммәти, Әмметнің азағында қиемет кін алдымнан. Міне бұ жәмәғәт әйте аламы мұны әдем баласы, әгерде аның хадисләрі пәйғамбәрбізден келмесе. То есть, это хадис говорит о том, что говорит пророк Мухаммад салауасалям, ближе к судному дню в моей умме появятся вещи, так называемые оборудование для передвижения. Он их назвал старыми, староарабскими выражениями. Аль-суруджуль маясир. Сегодняшние ученые доказали, что это автомобили. Об этом, кроме Аллаха, никто не мог знать. И бу пәйғамбәр безнең хадисләре. Шуңа күрә безнең җәмәгат ике булды хәбәр, Коръән һәм хадисләр. Мин монда тагын сөйләй алам, җәмәгат. Признаков судного дня мы насчитали около 57 хадисов, которые сегодня исполнились. 57 хадисте пайгамбарыбыз қиямет күнінің ғаламатларын айтты. Шушы 57 вақиға 57-сіде болып өтті. Шуңа күрә менә буларда җәмәгать биенде күп нәрсәләрне әйтмим. Бер генә хадисне әйтәсем килә, мин монда язмадым аның гарәпчәсен. Әйтә пайгамбарыбыз: Әкрен-әкрен дей, минем өмметім башқа халықларға ұшы башлар дей. Шул халықларға ұшауларының бір түрі дей. Кәлте жыланы өзінің ұясына неше кіріп кете, сіз де шулай Кәлте жыланы көбік ұяға кіріп кетірсіз дей. Неше аңсыз бұл хадисіні? Пайғамбарымыздың дұрыс хадисі бұл. Әміні хадис, пайғамбарымыздың хадисі так. То есть, признаками судного дня будут то, что вы будете похожими на другие уммы. И одним из признаков схожести будет то, что вы, как ящерицы, будете за ними входить в жилище, или как называется, в норы ящериц. Насадеген сузбу. Мусульман дуньяса испокон веков, бранга заманнарданук. Яшадлер кин блоннарда, зур йортларда. Мусульман дуньясында жир хар вақытта кин болды, бір қашанда білмәділер, нәрсе ол хрущевка, нәрсе ол этажы йортлар, нәрсе ол подъездлар білмәділер. Европа халқында жир әз болды, шуңа күре алар салдылар этажы йортларыны, кіріп-кіріп кетелер подъездларға. Шуларға қарап біз де ирендік. Бүтін ғарәп мүсілман дүниесінде зур йұртлардан көшіп баралар этажлы һәм квартира системасына. Сахаралары көп, 828 метрлық салып қойдылар Дубайда Бурудж. Шында квартирларда, офистарда. Міне бұл пайғамбарымыздың хадисі башқа халықлар кібік міне шылай тар ұяларға кіріп-кіріп-кіріп кетерсіз деген хадисінің дәлелін ғалимнер шушын дәрежеде испатлайлар. Мен жәмәғатпен сізге Құран һәм хадисінің Аллаһы Тәғаләдән иңгән дөрес кәләм икәнлекләрен әйттем. Құрәндә шик юк, пәйгамбәрләрнең хадисләрендә сахих һәм дөрес булган хадисләр хакында сүз барды. Минем бер әйткән сүзем бар иде, икатналык. Ни өчен адам баласы яши бу дөньяда? Какой целью люди живут в этом мире? Почему живут? Ник яшиләр. Әгәр дә 6 миллиард халыктан сорасагыз, синең яшәүеңнең максаты нәрсә дип? Если у всех людей на земле спросите, какова цель твоего пребывания на этой земле? Или для чего ты живешь вообще? Нәрсе җавап бирәләр? Бәхетле булу өчен. Чтобы быть счастливым. Покажите мне одного человека, который вам скажет, что я не хочу быть счастливым. Все хотят быть счастливыми. Бәхетле буласыбыз килә. Аллах Тәгалә һәрбер адам баласының күңеленә менә шушы теләкне салган. Hem Allah da tili eden ballarının bekitli bulun. Каждому Всевышний в душу дал это чувство стремление к счастью. Аллах это вселил. И Аллах тоже хочет, чтобы каждый человек на земле был счастливым. А почему мы не видим этого в большинстве случаев? Тлякбар. Аллах тілей, бүтін кіші тілей. Но бәхітлерді бік сирек көрәбіз енді. Көрсәк тә жәмәғәт көп түгіл. Где ошибка? Почему? Қоя хата? Кімде хата? Хата икей бірді. Біріншісі, бәхітнің нәрсе екенін дұрыс аңламау. Екіншісі, шуңа елте тұрған жолны дұрыс сайламау. Ошибка первая. Неправильное представление понятия счастья. И второе. Неправильный выбор пути, ведущий к счастью. Вот вся беда. Мене бетон хата шушунда. Жемегат, мин, конечно, аңлыйм. Бәхет деген мәсәләне тілік ши тілің ши аңатқанын. Мында була ұзақ фәлсәфе қырып отырға. Мен сізге айтсам да, әлі фәлсәфе бик көп кете. Жәмәғәт, мен шуңа күрә бұл мәсәләләрдә, менә қаршығызға теге зур-зур ғалимнәрнең фикерләрен қойып сөйләп барам. Сіз үләмәгез, бұл дәресләр минем фәлсәфәмә қырылған деп, юқ. Мен жәмәғәт бұларны зур ғалимнәрдән алып, иреніп, көннәр-төннәр фикерләп, сізге шыққанда енді мен аларны туплап сілейм. Вот давайте представим, мына көз алдына кетірейік. Біреу көре бәхетіні байлықта. Кстати, это номер один сегодня. Это номер один дүниада бұл. Бәхетіні көру байлықта. Мен қатты жәмәғәт Құрән мәжлісіне барғаш, ақ яулықлы абыстайларының да ауызларынан ішітем қай вақытта. Білесің сәділер? Ей, ақшан бұл сәбет нәсе болайын қазір? Ол өзінің нәрсе айтқанын да қан саңламай. Әгер де аңласа, оланы айтмай. Ақша – это что-то, но не все. Мұсылман кішісі должен понимать, деньги – это что-то, но не все. Білесі ме? Мал ішін ешеу бар. Малны бәхет деп көріп, мал деп ешеу бар. Ә бар, мал керек. Қуланырға, ешерге, ашарға, ішерге, кейінерге. Әмелекін ғибәдет қыласын Аллахы тәғаләге. Міне бұларының ексінің айырмасы бар. Можно поклоняться богатству и видеть радости, печали, все только в богатстве. А можно сказать, что я зарабатываю деньги для того, чтобы есть, кушать, одеваться, покупать средства, но я поклоняюсь Аллаху Тааля. Это две разные вещи. Мене жамагат, кем байлакна куя Аллах урнана, шунан ишен яши, шунан ишен тра, шунан ишен яклый, шунан ишен жинаят кла, шунан ишен намазын калдыра, шунан ишен эрлеше, шунан ишен бара взяткага, шунан ишен бара жинаятке, шунан аркасында гынахлар кла, окшасын туздырат, гынахлы юлларда, ғымрының кізіне келіп жеткеш, мен әмінді кіші ойлана башлай. Ну, нәрсе енді қазір. Малай қолдан шыққанды, ғымрым бойы намаз оқылмаған, көп мі жинаят, көп мі әшекілік, көп мі бұзық юлға ақша қиылған, зәкетті төленмеген, міне мұнда жемағат ғымырының бітәлі күзі бар. Күзі. Міне ғымырының күзін ойламаған кіші яши міне шулай. Шының арқасында сәлеметлік біткен, шының арқасында малай бұзылып біткен, шының арқасында жемағат дүния ғымыр заяға ұзған, ерегі ташқа иленген. Мен үшлеп табам, тігіде үшлеп тапсын, мен аңа бермейм, садақада жоқ, зәкетте жоқ, бірінсе жоқ, тапсын өзі. Шол жиған байлығын сақлап қалу үшін тілесен енді әшекілік қылып, әлден енді гынахларға бара. Ғымырының кізінде бұл бай кішінің санап қарасаң, өлшеуінің бір яғына шушы байлық білен ешегеннің хайырлысын, өлшеуінің екінші яғына хайырсызлігін. Посчитайте, сколько получается. Әлбет жамағат ахиретте көшесі бар. Әлбет кетесің ахиретке. Разве бұл бәхет? Разве это счастье? Шуңа көре байлыққа табынып изгілікні, кішілерінің хақын Аллаһы Тәғаләге баш имеше, байлыққа ғана баш ию бәхет түгел. Неправильный подход. Мен жәмәғәт сізге китап сөзін ғана сөйлемеймін. Көп тәжірибелер бар. Бик көп кішілерні көрем, өзіңіз де көресіз. Но я не хочу сказать, что мусульмане должны быть бедными. Я не хочу сказать, что мусульмане ничем не занимались. Нет. Мусульман кішісі штарге тиш. Он должен не поклоняться деньгам, богатству, он должен зарабатывать их. И поклоняясь Аллаху. Зарабатывай денег, поклоняйся Аллаху и сам стремись к работе, к делу, к цели своей. Мене бу мусульманча була енді. Біре ойлы жамағат бәхетіні білес мәседі. Знаменитости. Зур кіші болсаң, сенің дипломың болса, екі образованием болса, доктор, философ, доктор, профессор, синең кабинетыңа әліп қойсалар, мұна шонды кіші деп, болды все бітті. Син бәхірлі. Қай вақытта біз балаларыны шой тәрбиелейбіз де, білесің жәмәғәт, әйбәт бұл, кіші тұрышырға тиіш. Но карьераға табынып түгіл. Карьера что-то, но не все. Надо поклоняться Аллаху. Аллаху тәғаләге табыну деген сөз, өзіңнің карьерында жинаят қылма, кішінің хақына тиме, кішінің башынан өтме. Тәкәбірленме? Міне бұ жәмәғәт, әдәм баласы өссін, әммелекін Аллаху тәғаләге тәуәккәл қылып, қам итағат қылып. Қам жәмәғәт үшіншісін, это болезнь этого века жить ради удовольствия. Вот в этом счастье все. Но если мне набрался кирекмы, мин бр клуб там, бр клубка, бр театр там, бр театрга, Тркиядан мистерга, мистердан Швейцарияга, а сам талан Эмиратка. Ты кивит там, бу кивитке. Я живу ради своего удовольствия. Мене жемагат три болезни этого века. Байлык, карьера и удовольствие. Тормошным кызыбар. Клубтан клубка, илден илге кушеп жерейсім, ақшан бітә, но бір кінні ғымырыңның азағы жиде. Нәрсе ахирет кәрзіне салдың? Нинди ғамәл қылдың, нинди езгілік қылдың? Міне бұлар жәмәғәт кішіге нинди бәйе бере. Әмеләкін жәмәғәт мәйтесім келі. Мен нәрсе айтасым килә. Кеше, менә бер закон бар. Если у вас, этот закон никогда не забудьте. Если у вас будет богатство всей земли, от этого счастья вы почувствуете только столько, сколько вам даст Аллах. Закон. У тебя богатство всей земли, но радости от этого только столько, сколько Аллах тебе дал. Радость в душе. Мне Бақара сүресінде бір аят бар. Когда Аллах Субхана ва Тааля мунафиқлар турында алып бара сөзіні, айта: "Мәсәлухум кәмәсәли ләзи стауқада наран, фәләмма адаәт мә хауләху, зәһәбә Аллаһу бинурихим ва таракахум фи зулуматин ла юбсирун". Это очень и очень глубокий аят. Пайгамбер айтты, Аллах тәғәлә әйтә, мондай кешеләр ди, ушак яндырдылар. Ягъни тормышларын кырдылар. Менә булды инде. Менә әле генә кибеп кенә салып куйдым. Менә машинаны алдым. Менә түләп бетердем. Менә долыкны түләп бетердем. Менә булды. Менә булды дигәндә генә ди. Ушак янып кына киткәндә ди. Аллах Тәғәлә ушакның нурын алды ди. Нур. Менә бөтен нәрсә булды иде. Менә Mana bu bir koyan kilip çıktı minime. Nurum aldı di. Bir ey bir kurmiler di. Küzge bir nerse kurunmi. Yırtı var, kibitli var, akşası var, maşnası var. Küzge kurunmi. Çünkü Allah Teala hasret birgen. Çünkü şuna ibadet kılıp yaşadın mı? Mine sen aldın şunu. Nur ahati yok. Nur degen ey bir bereket. Bereketin Allah tele birse bire birmese yok. Радости от этой жизни дает Аллах. Ни эти железа, ни камни, ни кирпичи, ни цемент. Радости от этого дает Аллах или не дает? Или вообще забирает? Если поклоняешься этим кирпичам и железам. Мне нужно сложить. Вот где смысл счастья. Семья есть, а возвращаться неохота домой. Есть работа, неохота туда идти. Окшабар минему, окшабар шахазрат. Эй, рахат юг. Сколько людей ко мне так приходит в мечеть? Мне жамагат, шын бахыт. Аллахы тәғәләне таны башлағаш киле. Тот, кто познал Аллаха, тот начинает чувствовать, что такое счастье. Без познания Аллаха нет настоящего счастья. Нет. Әмінда сәйтірсіз, хазрат, ну, мне, біздің көргеніміз бар екінші яғын. Мне Аллах тағалаға ғибәт қыла, ақшасы юқ. Мне намаз оқи, сәлеметлігі юқ. Мне тұта ұрайза, бір ненді іш таба алмай, бір кім түгіл. Әмін нишан атырға. Ни карьерсы юқ. Ни денег, ни богатства, ни здоровья. А он Аллаха Тағалян тапкан. Вот как это объяснить? Мене жамағат. Айтасын келе мен сізге шуны. Во-первых, каждого Аллах испытывает по мере своей возможности и психологии. Испытание для того, чтобы человека Аллах хочет сделать обладателем рая. Жаннатлы итесе килә Аллах Тәгалә. Син мене шушының арқылығына аңлай алашақсын хақиқатны, шуңа күре сена берген фақирлік. Бұ кішіні фақирлік білен сынап болмай, кіртіп болмай, аңа керек сынау байлық. Но, икісі де будут счастливыми, если у них в душе будет полное понимание Аллаха. Эгер де факир кеше Аллаха тагаляны аңлы икен, шын аңлау білен, біле ол Аллах тәлә мені сыны, менім жәннәт юлым. Но тұрышырға керек, ялқаулық керек ми? Әмі ләкен мұнай юқ бүгін. Бұсынау сенің. Шуңа күре жәмәғәт, кешенең шын бәхете күңелендәге булган Аллаһы Тәәләгә булган тирән иманыннан. И вот я вам сейчас самую главную вещь скажу. Самую главную вещь. А как добиться этой веры в душе, что на самом деле вы чувствовали себя в любых ситуациях счастливыми? Мене сіз ауру, фақир, ішіңіз жуалды. Но сізнің көңіліңізде бәхет бар. Вот как это сделать? Единственный путь. Башка юлы юк. Башка юлы юк іздемегізде. Повышение своего знания об Аллахе. Если вы отложите знание об Аллахе, мгновенно потеряете. А если вы каждый день этим будете заниматься, хотя бы раз в неделю, и придерживаться того, чего вы научились, укадыгыз, шуны утисыз. Мене шушы күңелегіздегі, мене бу бәхет тыйғысы юғалмый, әгерде ғилімігізні арттырып барсағыз Аллах хақында. Другого пути нет. Как туқтаттығыз Аллах тәрә турындағы ғилім алуны, как туқтаттығыз сіз вәғәз тыңлауларыны, как туқтаттығыз Қыр'ән ұқуны, нешіксе туқтаттығыз хәдисләрін ұқуны, шулық секундта шайтан сізге көрсәте икінші әйберіні, мнимые счастье, кирпичи, железки, цемент, доски, кровель, грядки, помидор, урюк, базар и мега. Меня просит хазрат, но когда вы сделаете в мега мечеть? Мы там бы целыми днями ходили. Аллах тогда специально бермей, чтобы там мечеть была, чтобы вы хоть чуть-чуть оттуда отрывались, хотя бы несколько раз в день. Бір қарағанда жәмәғәт тегі кибітте мешітнің болуын мен бек аңламымды. Хотя во всех арабских странах, и в Кувейте, и в Катаре, и в Арабских Эмиратах, в гипермаркетах везде есть мечети. Я понимаю аэропорт, я понимаю автовокзал, но как супермаркет, чтобы с мечетью? Целые сутки ходить. Все, уже хватит меща. Но это я, блин, может, ошибаюсь.